Галина Волкова. История о котопёсах и их хозяевах. Любовь без условий. Лихо и беда. Лёшка Беданов рос без отца. Точнее, отец у него был, но когда Лёшке исполнилось 4 года, он погиб. Служивший в МЧС, Беданов Михаил Алексеевич погиб при разборе завалов после землетрясения в одной из азиатских стран. Вместе с ним погиб и Бой, немецкая овчарка, которую Беданов-старший вырастил со щенячьего возраста. Мать Лёшки, Светлана, оставшись вдовой, так и не вышла замуж и растила сына одна. В 14 лет мальчишка записался в детскую кинологическую секцию при клубе «Собаководство». Светлана одобрила решение сына, но в душе боялась, что Лёшка пойдёт по стопам отца и свяжет свою жизнь с опасной профессией. В 16 лет Лёшка принёс домой щенка немецкой овчарки и долго не мог подобрать ему кличку. Как-то он вернулся из школы домой и услышал, как мама говорит щенку: «Ох, лихо ж ты моё, опять чего-то набедокурил, разбойник!» Мальчишка улыбнулся. В детстве, когда он куда-нибудь залезал или приходил с улицы грязным поросёнком, мама, вздыхая, произносила те же самые слова. Лёшка зашёл в комнату и, смеясь, сказал: «Вот и кличка появилась, будет он у нас лихом!» За 2 года лихо вырос в красивого, мощного и дисциплинированного служебного пса. Лёшка гордился и своей работой, и талантами собаки. Подошло время идти в армию, и Лёшка написал в военкомате просьбу идти служить вместе с собакой. Втайне от мамы он готовил лихо к такой службе и надеялся успешно пройти экзамен уже в армии. Их отправили в учебный центр, где 3 месяца Лёшка и лихо доказывали, что готовы к службе. После учебки их направили на границу с Таджикистаном. Парочку встретили на заставе душевно, и сразу же за ними закрепилось словосочетание «лихо и беда». Так и говорили, когда солдат и собака выходили в патруль: «Лихо и беда, пошли на дело». Служба шла своим чередом, пока однажды на одном из очередных ночных патрулирований не случился трагический инцидент. Встреча с нарушителями закончилась перестрелкой, в которой один из бойцов был ранен, второй убит, а Лёшка пропал. Лихо тоже был ранен. Поднятая по тревоге застава прочесала весь участок, но парня не нашли. Целый месяц командование обеих стран вело поиск солдата, но положительного результата не было. С тяжелой вестью в дом к Светлане пришел офицер из военкомата. Он же привез с собой лихо. Пес оправился от ранений, но заметно прихрамывал на переднюю лапу. Слушая рассказ офицера, женщина тихонько плакала и поглаживала лихо по голове, а тот жался к её ногам, положив голову ей на колени. Военный что-то говорил о надежде, чуде и продолжении поисков, но Светлана не слушала его. Она посмотрела в глаза собаки и сказала: «Ох, лихо ж вы моё!» С этого дня в парке прохожие каждое утро и вечер видели интересную пару. Женщина средних лет медленно шла по дорожкам, ведя на поводке прихрамывающую немецкую овчарку. Было в них столько спокойствия, благородства и какого-то внутреннего достоинства, что многие оборачивались вслед. Каким-то подсознательным чувством люди ощущали, что этих двоих объединяет не связка «хозяин-собака», а что-то большее. Женщина отдавала команды тихим голосом и много разговаривала с псом. Пёс же не суетился, внимательно слушал хозяйку и никогда не гавкал. «Лихо, сегодня пирожков напечём с грибами и капустой. Тесто как раз подойдёт. Завтра выходной. Сходим на речку, поплаваешь». Прошёл год. К Светлане вновь пришли из военкомата. Принесли какие-то продукты, корм для собаки. Объяснили, что если через год никаких известий о сыне не будет, его можно будет признать умершим. Женщина спокойно выслушала офицера, поблагодарила за внимание и, странно улыбаясь, закрыла за ним дверь. «Ты его не слушай, лихо. Лёшка жив, я чувствую». Однажды в квартиру позвонил незнакомый молодой человек. Светлана растерялась, но лихо не зарычала, а почему-то завилял хвостом. «Здравствуйте, Светлана Андреевна. Я Никит Павлов. Служил вместе с бедой... Ой, с вашим сыном». Видя замешательство женщины, быстро проговорил парень. «Привет, лихо. Узнал чертяка», — улыбаясь, добавил он, глядя на пса. Они проговорили до позднего вечера. Никита рассказывал о службе, Светлана поила его чаем с печеньем, показывала Лёшкины детские фото, вспоминала смешные случаи. Неожиданно Никита замолчал, с лица его сошла улыбка, он как будто собирался с духом. «Светлана Андреевна, вы только не примите меня за сумасшедшего!» Тихо, практически шепотом проговорил парень. Женщину насторожили его слова. «Что такое, Никитушка?» «Лёшка просил передать вам, что обязательно вернется домой». Мать ойкнула, прикрыла рот рукой, по щекам полились слезы. Встрепенулся лихо. Пёс поднялся с лежанки и подошел к Никите, ткнулся носом в колено и гавкнул. «Вы только не волнуйтесь. Нет, я не видел беду и не знаю, где он, но...» Лёшка приснился мне 2 недели назад и просил передать вам его слова. Она плакала, не стесняясь гостя. Лихо лизал ей руку. Никита сидел, не двигаясь, боясь вмешаться в счастье двоих. Он понимал, что сон не может быть гарантией чуда, но не приехать к матери друга не мог, да и просьбу его выполнить обязан был. Прошел еще один долгий год, и снова по парку гуляла странная парочка. Женщина и собака, прогуливаясь по аллеям, о чем-то говорили и не замечали никого вокруг. Стояла золотая осень. Солнце пробивалось сквозь поредевшую листву яркими сполохами и освещало лица прохожих, заставляя щуриться. Они дошли до конца аллеи и повернули обратно, а с другого конца аллеи к ним приближался высокий мужской силуэт. Окутанный солнечной дымкой, он шел прихрамывая, и шаги его все замедлялись. Лихо насторожился, остановился и, тоненько заскулив, дернулся вперед. Светлана спустила петлю поводка с руки, и пес, почуяв свободу, забыв о хромоте, понесся к тому, кого так долго ждал. Она стояла, безвольно опустив руки, и плакала. А там, вдалеке, стояли, обнявшись, ее лихо и беда.